Глава вторая. Про двух лошадок. Самоделкин загремел, как пустая железная банка. Но ему не было больно, ведь он железный. Он только немножко испугался. Ему никогда не приходилось летать. «Ты настоящий волшебник!» — воскликнул Самоделкин. «Даже я не могу делать живые игрушки!» «Как же мы теперь вернемся в наши коробки?» — вздохнул Карандаш, потирая шишку на лбу. «И не надо!» — замахал руками Самоделкин. «Там тесно, темно. Я хочу бегать, прыгать, кататься, летать. Нарисуй новый самолет. Мы будем путешествовать. Мы с тобой увидим настоящие самолеты. Все на свете увидим». Но Карандашу почему-то больше не хотелось летать. «Лучше я нарисую лошадок». И Карандаш на белой стене дома нарисовал двух очень хороших лошадок. На них были мягкие седла и красивые уздечки с яркими золотыми звездочками. Нарисованные лошадки сначала помахали хвостиками, потом весело заржали и, как ни в чем не бывало, отошли от стенки. «Самоделкин!» Открыл рот и сел на землю. Так делают, когда чему-нибудь очень-очень удивляются. «Ты великий волшебник!» — воскликнул Самоделкин. «У меня ни за что так не получится!» «Нам пора ехать!» — скромно сказал Карандаш, довольный похвалой. «Выбирай себе лошадку и садись!» — предложил он. Самоделкину больше понравилась белая лошадка. Художнику досталась рыжая. Они сели на своих лошадок и поехали путешествовать. Глава третья, в которой лошадки скачут по городу. На самой красивой площади города, на Ясной площади, стоял милиционер. Мимо него спешили, ехали автомобили, большие автобусы, длинные троллейбусы, маленькие легковые машины, юркие мотоциклы нетерпеливо тарахтели, стараясь обогнать всех и убежать вперед. И вдруг милиционер сказал: «Не может быть!» По улице, по широкой городской улице, полной больших и малых машин, скакали две симпатичные лошадки. Одна была рыжая с белыми пятнами, а другая – белая с рыжими пятнами. На лошадках верхом сидели неизвестные маленькие граждане, глазели по сторонам и громко пели веселую песенку. «Ой, как сяду на лошадку, дам лошадке шоколадку, ты вези меня, лошадка, мне пешком ходить не сладко». Ну, конечно, это были Карандаш и Самоделкин. Они смотрели то вправо, то влево, и лошадки поворачивали то вправо, то влево, то бежали, то вдруг останавливались перед самым носом автомобиля. На улице было так много интересного и необыкновенного. Дома, светофоры, машины, фонтаны, деревья, голуби, цветы, нарядные прохожие, вывески, фонари. На все надо было хорошенько поглядеть. Налево едет удивительная машина с большими круглыми щетками. Она подметает улицу, глотает бумажки, пыль на мостовой. Машина – веник. Направо стоит автомобиль, из которого прямо на глазах растет высокая мачта. На самой верхушке мачты стоят люди в комбинезонах. Люди поднимаются к небу, тянут над улицей тонкие провода. «Монтеры!» сказал Самоделкин Карандашу. Милиционер поднес к губам свисток и засвистел громко-громко. Все водители машин, все шоферы вздрогнули от неожиданности и посмотрели на милиционера. Только Самоделкин и Карандаш даже не оглянулись. Они просто не знали, для чего свистят милиционеры. «Ты вези меня, лошадка, мне пешком ходить не сладко», горланил Самоделкин, покачиваясь на седле. Карандаш подпевал тоненьким голоском: «Нам пешком ходить не сладко». «Безобразие», — подумал милиционер. «Нарушение правил. Мешают, лезут под колеса. Рядом с милиционером стоял большой красный мотоцикл. Милиционер включил мотор и выехал на середину Ореховой улицы. Над улицей загорелся красный огонек светофора. Замер поток автомобилей. Застыли на месте автобусы, троллейбусы, грузовики, легковые машины, мотоциклы, велосипеды. Все остановилось. Только самоделкин и карандаш спокойно ехали дальше. Им никто никогда не рассказывал про светофор. «Прошу остановиться», — сурово сказал милиционер. «Ой», — прошептал карандаш, — «кажется, нам сейчас попадет». Около милиционера и двух нарушителей моментально собралась небольшая толпа. «Это, наверное, артисты из цирка», — заметил какой-то мальчуган. «В чем дело, ребята? Почему нарушаете? Где вы живете?» «Мы жили в коробке», — испуганно ответил самоделкин. «Это что ж, деревня так называется? Коробка?» «Нет, мы из настоящей коробки». «Ничего не понимаю». Милиционер достал носовой платок и вытер лоб. «Вот что, ребята, мне шутить с вами некогда. Соблюдайте, пожалуйста, правила движения». «А что такое правило?» Хотел спросить любопытный карандаш, но самоделкин вовремя дернул его за рукав. «Разве можно задавать милиционеру такие вопросы?» Над улицей вспыхнул зеленый огонек светофора. Побежали машины, автобусы, троллейбусы, грузовики, мотоциклы, велосипеды. Покатились, поехали. «Это все лошадки виноваты», — сказал тогда мастер самоделкин. «По городу надо ездить в автомобиле». Глава 4. В ней катаются на мягких подушках. «Давай нарисуем автомобиль», — предложил карандаш. «Думаешь, так легко рисовать автомобили? У тебя ничего не получится. Даже я могу делать автомобиль только из очень хорошего конструктора. Можно смастерить обыкновенный самокат. Но где мы найдем колеса?» «Почему не получится?» — перебил карандаш. «Я же видел автомобили». «Ну хорошо, рисуй автомобиль», — согласился мастер самоделкин. «Только не забудь на колесах нарисовать шины. Без них автомобиль всегда очень трясется на дороге. Я терпеть не могу тряски. Я сразу тогда развинчиваюсь. А шины вроде подушек. На них ехать мягко». «Ничего», — сказал карандаш, занятый работой. «Не волнуйся, будет мягко». Пока маленький художник рисовал автомобиль прямо на белой стене дома, самоделкин отвел нарисованных лошадок в соседний сквер на зеленый газон и привязал их к невысокой чугунной ограде. Самоделкин вернулся и поглядел на рисунок. Он хотел дать карандашу какой-нибудь совет, но тут карандаш кончил рисовать. Хлоп! Рядом стоял готовый настоящий автомобиль. «Ты что натворил?» – закричал самоделкин. «Зачем ты нарисовал на колесах подушки?» «В самом деле, на колесах новой машины были привязаны подушки. Самые настоящие подушки. В розовых наволочках с белыми тесемками. Карандаш очень хорошо их нарисовал». «Ты сам сказал про подушки», – заметил карандаш. «Я не говорил про подушки». «Нет, говорил, говорил». «Все ты путаешь. Теперь твоя машина ехать не сможет». «Сможет», — обиделся карандаш. «Не сможет и не поедет. Я лучше знаю». «А вот поедет. Ни за что не поедет. А ты попробуй сядь». «Возьму и сяду. И никуда не поедет». Самоделкин сел в машину рядом с карандашом. Автомобиль загудел и поехал. «Едет, едет!» – закричал карандаш. Удивленный самоделкин двумя руками крепко держал руль. Он очень боялся выскочить из машины. Ему некогда было смотреть по сторонам, и все-таки он заметил, как прохожие оглядываются и показывают на них пальцами. «Какая смешная машина!» — говорили прохожие. «На подушках!»